регулируемых конфликтующими сторонами. Каждая из сторон пытается заявить свои права на часть пирога. При интегративных переговорах, которые иногда называют принципиальными, акцент делают на вопросах выгоды. Все участники пытаются увеличить размер имеющегося пирога, а не захватить от него кусочек побольше. Используя дистрибутивный подход к переговорам, участники попросту делят определенный ресурс. Жесткие дистрибутивные переговоры характеризуются тем, что каждая из сторон твердо придерживается своей позиции. Это ведет к конкуренции, в процессе которой каждая из сторон стремится к доминированию и пытается максимально удовлетворить собственные интересы. Жесткий подход может завершиться результатом типа выигрыш-проигрыш, при котором в выигрыше остается только одна из сторон. В противном случае он может завести в тупик. Мягкие дистрибутивные переговоры характеризуются тем, что одна из сторон готова идти на уступки, чтобы что-то приобрести взамен. В этом случае одна из сторон пытается найти способ, позволяющий удовлетворить желания другой стороны. Мягкий подход ведения переговоров ведет к аккомодации, при которой одна из сторон уступает другой, или к компромиссу, при котором каждая из сторон жертвует чем-то в пользу другой ради достижения соглашения. В любом случае остается некая скрытая неудовлетворенность. Даже если мягкие дистрибутивные переговоры заканчиваются достижением компромисса, то есть сближением изначальных позиций, может возникнуть чувство неудовлетворенности, поскольку каждая из сторон не получила желаемого. Пользуясь интегративным подходом к ведению переговоров, участники должны задать себе вопрос, как лучше всего использовать имеющиеся ресурсы. Такой подход подразумевает гораздо меньше конфронтации и позволяет рассмотреть более широкий спектр альтернатив. С самого начала они значительно сильнее ориентированы на тип выигрыш-выигрыш. Фундаментом для достижения истинно интегративного соглашения являются поддерживающие установки, конструктивное поведение и хорошая информированность. Установки. Существуют три установки, лежащие в основе интегративного соглашения. Во-первых, стороны должны вести переговоры, испытывая готовность доверять другой стороне. Именно поэтому при переговорах такую важную роль играет этика и сохранение отношений. Во-вторых, каждая сторона должна изъявить готовность поделиться информацией с другой стороной. Без обмена информацией нельзя эффективно решать проблемы. В-третьих, участники должны продемонстрировать готовность задавать другой стороне конкретные вопросы. Это способствует обмену информацией. Поведение. Во время переговоров поведение оказывает огромное воздействие как на их исход, так и на общее впечатление, которое остается после их окончания. В комплекс навыков и умений, необходимых каждому участнику переговоров, входят способность разделять людей и проблемы, что позволяет избежать эмоциональных моментов, способных повлиять на ход переговоров, способность сосредоточиться на интересах, а не на позициях, способность воздержаться от преждевременных суждений, способность разграничивать предложения альтернатив и их оценку, способность судить о возможном соглашении на основании объективного набора критериев или стандартов. Информированность. Информированность оказывает существенное воздействие на заключение интегративного соглашения. Она подразумевает, что каждая из сторон знакома с НАОС, наилучшей альтернативой обсуждаемого соглашения. То есть каждая из сторон должна знать, что именно она будет делать, если не удастся достигнуть соглашения. Из этого вытекает, что каждой из договаривающихся сторон необходимо идентифицировать и понимать свои личные интересы в сложившейся ситуации. Они должны знать, что для них на самом деле важно, а также прийти к пониманию относительно важности интересов другой стороны. Это может показаться очень трудным, но каждая из сторон должна прийти к пониманию ценностей противоположной стороны, а также определить, в какой момент она прибегнет к своей наос. На тренингах переговоров для иллюстрации дистрибутивного и интегративного подходов я часто использую игру, в которой участники делятся на две группы. Предмет переговоров – это 100 штук плодов редкого африканского дерева, весь урожай этого года. Количество плодов ограничено, и больше участники нигде их не достанут. Для каждой группы готовится отдельная инструкция. Первая группа – это врачи, которые могут приготовить лекарства из косточек этих плодов для лечения эпидемии неизвестного заболевания, от которого умирают маленькие дети. А вторая группа – это ученые, которым необходим экстракт мякоти указанных плодов для продолжения опытов по омоложению. Предстоящие переговоры – это единственный шанс получить столь необходимые им плоды. Как правило, участники игры попадают в наиболее распространенные ловушки, ведущие к провалу переговоров. Первая ошибка – это тенденция защищать в процессе переговоров свою позицию, которая основана на предположении, что для получения чего-то необходимо отнять что-то у противоположной стороны. Это миф о фиксированном размере пирога представляет собой чисто дистрибутивный подход к ведению переговоров. Вся концепция интегративных переговоров исходит из предпосылки о том, что в некоторых случаях размер пирога можно увеличить или использовать с максимальной выгодой для всех сторон, а не только для одной стороны. Во-вторых, существует высокая вероятность эскалации участия, поскольку стороны нередко начинают переговоры с завышенных требований. То есть, заявив свои требования, люди продолжают отстаивать их и отказываются пойти на попятную. Забота о защите своего эго и сохранении лица может привести к эскалации конфликта. Для того, чтобы обуздать проявление этой тенденции в поведении людей, требуется твердая самодисциплина. В-третьих, нередко участники переговоров слишком уверены в том, что только их позиция является единственно верной. Это может привести к тому, что они игнорируют потребности другой стороны. Иногда участники переговоров просто не способны увидеть справедливость позиции противоположной стороны, которая бросается в глаза стороннему наблюдателю. В-четвертых, во время переговоров определенные трудности могут быть вызваны коммуникационными проблемами. Как было сказано, переговоры – это процесс двусторонней коммуникации для достижения совместного решения. Этот процесс может нарушаться из-за проблем общения, то есть стороны фактически не разговаривают друг с другом, по крайней мере, не стараются говорить максимально понятно. И этот процесс может нарушаться вследствие проблем восприятия, то есть стороны не способны или не хотят услышать или понять то, что говорит противоположная сторона. Наиболее вероятно, что позитивные переговоры состоятся в тех случаях, когда каждая из сторон вовлечена в активное слушание и задает множество вопросов для того, чтобы уяснить, что именно говорит противоположная сторона. Как правило, только разбор указанных ошибок позволяет участникам игры понять, что никакого конфликта интересов в данной игре не существует. Одной группе нужны косточки, а другой – мякоть редких плодов. Иногда переговоры удается завершить благодаря вмешательству третьей стороны. Особенно, если они заходят в тупик, и при сложившихся обстоятельствах ситуация становится неразрешимой. При арбитраже третья сторона выступает в роли судьи и обладает властью выносить решение, обязательное для обеих конфликтующих сторон. Постановление выносится после того, как арбитр выслушает позиции обеих сторон, участвующих в споре. При посредничестве нейтральная третья сторона пытается довести стороны до принятия решения в процессе переговоров, используя метод убеждения и разумную аргументацию. Это обычный метод решения трудовых споров, когда для того, чтобы вывести переговоры из тупика, обращаются к специально обученным посредникам, приемлемым для обеих сторон. в отличие от арбитра, такой посредник не может диктовать решение. Правильно организованные переговоры проходят последовательно несколько стадий. Подготовка к началу переговоров. Перед началом любых переговоров крайне важно хорошо к ним подготовиться, провести диагностику состояния дел, определить сильные и слабые стороны участников конфликта, спрогнозировать расстановку сил, выяснить, кто будет вести переговоры и интересы какой из групп он представляет. Необходимо четко сформулировать свою цель участия в переговорах. В этой связи следует ответить на такие вопросы. В чем состоит основная цель проведения переговоров? Какие есть в распоряжении альтернативы? Если соглашение не будет достигнуто, как это отразится на интересах обеих сторон? В чем состоит взаимозависимость оппонентов и как это выражается внешне? Первоначальный выбор позиции. Обычно переговоры начинаются с заявления обеих сторон об их желании и интересах. При помощи фактов и принципиальной аргументации, например, задачи компании или общий интерес, стороны пытаются укрепить свои позиции. Если переговоры проходят с участием посредника, ведущего, переговорщика, то он должен дать каждой стороне возможность высказаться. Кроме того, ведущий определяет факторы сдерживания сторон и управляет ими. Это и допустимое время на обсуждаемые вопросы, и последствия от невозможности прийти к компромиссу. Он предлагает способы принятия решений. Простое большинство или консенсус. Он также определяет процедурные вопросы. Следующий этап – поиск взаимоприемлемого решения. На этом этапе стороны проверяют возможности друг друга, насколько реальны требования каждой из сторон и как их выполнение может отразиться на интересах другого участника. Оппоненты представляют факты, выгодные только им, заявляют о наличии у них возможных альтернатив. Здесь же возможны различные манипуляции и психологическое давление на ведущего. Захват инициативы всеми возможными способами. Цель каждого из участников – добиться равновесия или небольшого доминирования. Задача посредника на данном этапе – увидеть и привести в действие возможные комбинации интересов участников. Способствовать внесению большего количества вариантов решения, направить переговоры в русло поиска конкретных предложений. В случае, если переговоры начинают приобретать резкий характер, задевающий одну из сторон, ведущий должен найти такой выход из создавшегося положения, который приведет к удовлетворению обеих сторон. Следующий этап – это завершение переговоров или выход из тупика. К этому этапу уже существует значительное количество различных предложений и вариантов, но соглашение по ним еще не достигнуто. Время начинает поджимать, увеличивается напряженность, требуется принятие какого-либо решения. Поскольку несколько последних уступок, сделанных обеими сторонами, могут спасти дело, но здесь важно для конфликтующих сторон четко понимать, какие уступки не влияют на достижение их основной цели, а какие сводят на нет всю предыдущую работу. Познакомьтесь с переговорными тактиками и способами преодоления переговорных тупиков, а затем ответьте на вопросы кейса. Наиболее ярким и часто встречающимся типом экономического конфликта является открытый отказ от труда со стороны отдельной рабочей группы, то есть забастовка. Забастовка в широком смысле – это коллективная остановка работы, предпринятая для того, чтобы оказать давление на того, кто зависит от продажи или использования продуктов труда. Существует перечень черт, который обязательно включает в себя любая забастовка. Первое. Наличие технологических последствий. Речь идет о прекращении трудового процесса, что проявляется в нарушении потока материалов на предприятие, а также потока товаров для потребителей. Второе. Отказ подчиняться. Происходит подрыв социальной системы, особенно ее властных отношений. Третье – открытое выражение агрессии, характерное для спонтанных забастовок. Особо выделяют такую характеристику забастовки, как зримость, зрелищность. Она включает отношения лицом к лицу между взаимно персонифицированными антагонистами. В то время как некоторые формы конфликта, например, конкуренция за место на рынке, до такой степени деперсонифицированы, что антагонисты могут даже не знать друг друга. Иными словами, в отличие от множества других форм конфликта, забастовка, во-первых, открытая форма конфликта, во-вторых, персонифицированная и, в-третьих, массовая. Забастовки могут быть официальными или неофициальными, а также конституционными или неконституционными. Официальными считаются забастовки, где профсоюз поддерживает своих членов в соответствии с правилами профсоюза в ходе спора. Конституционная забастовка – та, которая проходит после переговоров, следуя согласованной процедуре и в условиях, когда зафиксирована неспособность сторон договориться. Отнесение забастовки к официальной или неофициальной зависит от того, кто ее возглавил. Неофициальной является забастовка, не признанная исполнительным комитетом профсоюза. Однако особенность состоит в том, что нередко забастовки, начавшись как стихийные или неофициальные, превращаются в официальные, будучи возглавленными руководящими органами профсоюза. Выделяют 9 причин забастовки. Требование увеличить зарплату. Другие споры, связанные с оплатой труда. Рабочее время. Разграничительные споры. Занятость и вопросы увольнения. Иные персональные вопросы. Иные соглашения и правила работы. А также дисциплина. Статус профсоюза. Акции поддержки. Только 4 из этих причин забастовки всегда дают заметные цифры. Это споры по оплате труда, вопросы занятости и увольнений и иные рабочие соглашения. Остальные 5 категорий дают все вместе только 10-15% остановок производства. В целом можно говорить о 4 типах причин забастовок. Экономические, идеологические, политические и психологические. Соответственно, и последствия забастовок лишь отчасти можно оценить в экономических показателях. Следующая наша тема – это организационный стресс. Организационный стресс – это психическое напряжение, связанное с преодолением несовершенства организационных условий труда, с высокими нагрузками при выполнении профессиональных обязанностей на рабочем месте, в конкретной организационной структуре, а также с поиском новых неординарных решений при форс-мажорных обстоятельствах. Организационный стресс обусловлен внутриорганизационными факторами 3 уровней. Индивидуальные характеристики персонала, групповое взаимодействие и организационная среда, а также внешними или макросредовыми стресс-факторами. Другими словами, организационный стресс проявляется и в напряжении адаптационных механизмов личности в ответ на определенную организационно-производственную ситуацию. К организационным стрессам относятся также ролевые конфликты, высокие профессиональные требования, экстремальные условия деятельности для определенных профессий, например, летчики, космонавты, диспетчеры. Общим признаком и главной причиной организационного стресса выступает наличие внутреннего конфликта между требованиями со стороны организации, привлекательностью работы в ней, ожиданиями и реальными возможностями самого работника. Несоответствие между личностью и организационной средой может проявляться на нескольких уровнях – субъективном, поведенческом, когнитивном, физиологическом и организационном. Выделяют следующие причины организационного стресса. Это нарушение чувства комфорта и безопасности труда. Дефицит времени для завершения плановых заданий. Трудные и ранее незнакомые производственные задачи. Конфликты с вышестоящим руководителем, с подчиненными. Потеря руководителем своего авторитета и управляющего влияния на коллектив. Длительная работа без отдыха, переутомление. Несправедливые наказания, незаслуженное осуждение или пристрастная критика. Лишение вознаграждения. Особую категорию составляет фактор высокой личной ответственности за коллег и подчиненных, за общее дело. Лица с высокой ответственностью в большей степени подвержены развитию организационного стресса и синдрома эмоционального выгорания. К факторам организационных стрессов относятся также отстранение от активного участия в принятии решений. Если работники не имеют возможности повлиять на важные события, касающиеся их работы, то они испытывают чувство беспомощности и потери контроля над ситуациями. Это ведет к развитию неудовлетворенности, самореализации и качеством жизни, и, как следствие, к снижению уверенности в профессиональной самоэффективности. Негативные последствия организационных стрессов – это снижение трудовой мотивации и волевого контроля. Это текучесть кадров, увеличение числа несчастных случаев на производстве, увеличение конфликтности в коллективе, снижение производительности, переживание депрессии и переутомления, переживание одиночества и неудовлетворенности жизнью и многие другие комплексные переживания, называемые стресс-синдромами. Последствием длительного организационного стресса может стать профессиональное выгорание. Чем выше привлекательность работы в данной конкретной организации, больше уверенность в карьерном росте или стабильности и удовлетворенность профессиональной самореализации и качеством жизни, которую обеспечивает работа, тем меньше вероятность переживания организационного стресса. С начала 90-х годов прошлого века стресс на работе стал одной из наиболее актуальных производственных проблем, связанных со здоровьем. И работодатели обязаны брать на себя инициативу в решении проблем, относящихся к стрессу. По мере возрастания серьезности этой проблемы, основной задачей индустриально-организационных психологов становится создание здоровых рабочих мест. Как же устранить негативные последствия стресса, связанного с работой? Во-первых, можно уменьшить интенсивность и количество стрессоров в производственной среде. Многие производственные стрессоры порождаются теми решениями, которые принимаются в отношении подбора и размещения кадров, обучения, планирования работы и создания определенных условий труда. В эти решения можно внести коррективы, которые и уменьшат стресс. Во-вторых, можно предпринять какие-то действия по изменению оценки ситуации людьми, столкнувшимися со стрессом. К примеру, реорганизация производства может быть сильным стрессором, но этот стресс в значительной мере обусловлен страхом перед неизвестностью. Если заранее предупредить работников, а также максимально подробно объяснить, каким образом их затронут грядущие изменения, то такие действия могут устранить или уменьшить их страх. Можно также воспользоваться программами поддержки работников, которые делают доступными для них книги, курсы или консультации, чтобы помочь людям научиться оценивать потенциально стрессовые ситуации более объективно. В-третьих, можно предпринять меры по повышению способности людей эффективно справляться с последствиями стресса. Хорошо зарекомендовали себя занятия спортом, контроль за весом, отказ от курения и другие оздоровительные программы. В практическом задании приведены два кейса, опубликованные не так давно в Harvard Business Review Россия. Познакомьтесь с ними и предложите свои решения конфликтных ситуаций. Наша последняя тема – функции и эффективность конфликта. Функциями конфликта принято считать группообразование, установление и поддержание нормативных и физических границ, установление и поддержание относительно стабильной структуры внутригрупповых и межгрупповых отношений, интеграция и идентификация, социализация и адаптация как индивидов, так и групп. Получение информации об окружающей социальной среде, создания и поддержания баланса сил и, в частности, власти, а также социальный контроль. И последнее – нормотворчество. И все же особый интерес представляют те функции конфликтов, которые органически связаны с главным признаком производственной организации. Центральными признаками производственной организации и всех ее подразделений являются внешняя нацеленность и формальная институализованность. Именно эти признаки и определяют ведущую функцию организационного конфликта. Организация как инструмент является аналогом овеществленного труда, а организация как субъект воплощает в себе живой труд. Поэтому функции конфликтных взаимодействий имеет смысл рассматривать с точки зрения субъекта, для которого данная организация по преимуществу